и государь его пожаловал поместьем, вотчинами и денежным жалованием. А после, при царе Василии Ивановиче, Маржерет пристал к вору и московскому государству многое зло чинил. А когда польский король прислал гетмана Жолкевского, то Маржерет пришел опять с гетманом, и когда польские и литовские люди, оплоша московских бояр, Москву разорили, выжгли и людей секли, то Маржерет кровь христианскую проливал пуще польских людей и, награбившись государевой казны, пошел из Москвы в Польшу с изменником Михайлою Салтыковым. Нам подлинно известно, что польский король тому Маржерету велел у себя быть в Раде. И мы удивляемся, каким это образом теперь Маржерет хочет нам помогать против польских людей. Мнится нам, что Маржерет хочет быть в московское государство по умышлению польского короля, чтоб зло какое-нибудь учинить. Мы этого опасаемся. И потому к архангельскому городу на береженье ратных людей отпускаем. Да и наемные люди из иных государств нам теперь не надобны. До сих пор мы с польскими людьми не могли сладить, потому что государство московское было в розни, а теперь все российское государство избрало за разум, правду, дородство и храбрость к ратным и земским делам стольника и воеводу князя Дмитрия Михайловича Пожарского-Стародубского. Да и те люди, которые были в воровстве с польскими и литовскими людьми, стали теперь с нами единомышленно, и мы польских и литовских людей побиваем и города очищаем. Что где соберется доходов, отдаем нашим ратным людям, стрельцам и казакам, а сами мы, бояре и воеводы, дворяне и дети боярские, служим и бьемся за святые Божьи церкви, за православную веру и свое отечество без жалования. А до польских и литовских людей самих за их неправду гнев Божий доходит. Турские и крымские люди Волынь и Подолью до конца запустошили, и вперед по нашей ссылке польскую и литовскую землю крымские люди пустошить хотят. Так, уповая на милость Божию, оборонимся и сами, без наемных людей. А если по какому-нибудь случаю врагов наших не одолеем, то пошлем к вам своих людей, наказавши им подлинно, сколько им людей нанимать и почем им давать. А вы бы любовь свою нам показали. О Якове Маржерете отписали, каким образом он из польской земли у вас объявился, и как он теперь у вас, в какой части. А мы думали, что ему за его неправду, кроме Польши, ни в какой земле места не будет. От наемных иностранцев можно было отделаться, но от казаков подмосковного стана нельзя. Пришла весть, что Хаткевича ожидают под Москву с часу на час. Пожарскому было уже не до уговору с казаками. Он наскоро послал перед собою князя Туренина с отрядом, приказав ему стать у Чертольских ворот, и назначил 18 августа днем выступление целого ополчения к Москве. Отпевший молебен у чудотворца, благословившись у архимандрита, войска выступили, монахи провожали их крестным ходом, и вот когда последние люди двигались на великое дело, сильный ветер подул от Москвы навстречу ополчению. Дурной знак. Сердца упали. Со страхом и томлением подходили ратники к образам Святой Троицы, Сергия и Никона чудотворцев, прикладывались ко кресту из рук архимандрита, который кропил их святою водою. Но когда этот священный обряд был кончен, ветер вдруг переменился и с такой же силою подул в тыл войску. Всадники едва держались на лошадях. Тотчас все лица просияли, везде послышались обещания помереть за дом Пречистой Богородицы, за православную христианскую веру. Время было уже к вечеру, когда, не доходя 5 верст до Москвы, ополчение остановилось на реке Яузе. К Арбатским воротам посланы были отряды разведать удобные места для стана. Когда они возвратились, исполнив поручение, то уже наступала ночь. Пожарский решился провести ее на том месте, где остановился. Трубецкой беспрестанно присылал звать Пожарского к себе в стан, но воеводы и вся рать отвечали: «Отнюдь не бывать тому, чтоб нам стать вместе с казаками». На другой день утром, когда ополчение пододвинулось ближе к Москве, Трубецкой встретил его с своими ратными людьми и предлагал стать вместе в одном остроге, расположенном у Яузских ворот, но получил опять прежний ответ: «Отнюдь нам вместе с казаками не стаивать». И Пожарский расположился в особом остроге у Арбатских ворот. Трубецкой и казаки рассердились. Таким образом, под Москвою открылось любопытное зрелище. Под ее стенами стояли два ополчения, имевшие, по-видимому, одну цель — вытеснить врагов из столицы, а между тем резко разделенные и враждебные друг другу. Старое ополчение, состоявшее преимущественно из казаков, имевшее вождем тушинского боярина, было представителем России больной, представителем народонаселения прежде погибшей Южной Украины, народонаселения с противообщественными стремлениями. Второе ополчение, находившееся под начальством воеводы, знаменитого своей верностью установленному порядку, было представителем здоровой, свежей половины России, того народонаселения с земским характером, которое в самом начале смут выставило сопротивление их исчадиям, воровским слугам, и теперь, несмотря на всю видимую безнадежность положения, на торжество казаков по смерти Липунова собрало с большими пожертвованиями последние силы и выставило их на очищение государства. Залог успеха теперь заключался в том, что эта здоровая часть русского народонаселения, сознав, с одной стороны, необходимость пожертвовать всем для спасения веры и Отечества, с другой — сознала ясно, где источник зла, где главный враг московского государства, и порвала связь с больною, зараженную частью. Слова Минина в Нижнем: «Похотеть нам помочь московскому государству, то не пожалеть нам ничего», —